Инвестиционные фонды. Прежде чем перейти к связи между стратегией финансирования стартапов и стратегией университетов по использованию объектов интеллектуальной собственности, необходимо ввести понятие увеличения стоимости инвестиций и пояснить его использование. Упрощенно этот термин означает стоимость, добавленную в период между началом инвестирования и выходом из капитала фирмы, разницу между стоимостью компании до инвестирования и стоимостью компании при выходе из нее. Лучше всего познакомиться с этим понятием можно, разобравшись с тем, как работают инвестиционные фонды. В стандартном случае запуск инвестиционного фонда для техностартеров предполагает создание двух юридических лиц, собственно, фонда и управляющей компании фонда. Смотрите рисунок 6.3. Структура инвестиционного фонда. Фонд накапливает денежные средства, но не нанимает работников. Управляющая компания берет на себя управление инвестиционным портфелем. Часто инициатива по созданию фонда исходит от группы лиц, формирующих управляющую компанию. Они же находят и инвесторов в фонд. Возможно и другая ситуация. Группа инвесторов объединяет средства, а затем отбирает персонал в управляющую компанию. Управляющая компания является активным партнером. Она отбирает инвестиционные предложения, наблюдает и контролирует развитие компаний в инвестиционном портфеле, а также предлагает варианты выхода из бизнеса. В некоторых случаях она обладает полномочиями самостоятельно принимать решения об инвестициях и выходе. В других случаях инвесторы имеют по подобным вопросам право решающего голоса, которое реализуется обычно через инвестиционно-консультационный комитет. После принятия решения об инвестировании управляющая компания осуществляет консультационную поддержку и контроль над деятельностью стартапа, как в отношении управления бизнесом, так и применительно к решению технических задач. Совместно с проинвестированной фирмой управляющая компания со временем также предложит инвесторам стратегию выхода. Можно сказать, что фонд и управляющая компания вдвоем замещают бизнес-ангелов, подобно частным инвесторам, консультируя стартапы, делясь своим опытом и знаниями в сфере технологий, предпринимательства и отраслевой специфики. Иногда фонд создается или субсидируется университетом, например, из средств фонда целевого капитала университета. Такой фонд может инвестировать в спин-ауты университета и даже обладать монопольным или, по крайней мере, преимущественным правом на подобное инвестирование. Кроме того, в качестве объекта инвестирования фонд может выбрать компании, созданные техностартерами. Иногда инвестиционные фонды для техностартеров субсидируются государством в расчете на экономическую выгоду, которую они принесут стране. Правительство Нидерландов, например, предоставляет отдельным инвестиционным фондам кредиты до 4 миллионов евро с отсрочкой погашения 100% суммы займа, что примерно совпадает с размерами инвестируемых средств. При этом решение об объекте инвестирования и последующем выходе из инвестиций правительство оставляет на усмотрение управляющей компании. Никаких бюрократических проблем. Условия возврата вложений очень благоприятны, а схема – одна из наиболее экономически выгодных и управленчески эффективных. Инвестиционный фонд всегда действует в ограниченных временных рамках. Когда его капитал израсходован, управляющая компания может создать еще один фонд с теми же, либо с другими инвесторами. Финансовые отношения между фондом и управляющей компанией строятся на двух принципах. Первое. Фонд выплачивает управляющей компании ежегодный гонорар за организацию инвестиционного процесса. Обычно эти выплаты составляют определенный процент от средств под управлением фонда, то есть капитала, заявленного в начале работы инвестиционного фонда, независимо от того, внесен он или нет. Второе. Фонд выплачивает управляющей компании бонус за увеличение стоимости инвестированных средств. Как правило, это процент от разницы между суммой денежных средств, полученной при выходе из инвестиций, и суммой изначальных инвестиций за вычетом платы за использование средствами. Плата за пользование средствами, называется минимальная доходность, определяется как сумма, которая была бы получена, если бы средства в управлении фонда использовались без какой-либо степени риска с фиксированной процентной ставкой. Эта ставка называется пороговая ставка, hurdle rate или hurdle. Увеличение стоимости инвестированного капитала является вознаграждением для всех тех, кто вносил свой вклад в успех компании. В соответствии с предварительным соглашением, он делится между инвесторами, основателями стартапа и фондом, управляющей компанией и, возможно, другими лицами, которые способствовали повышению стоимости стартапа. Например, в распределении вознаграждения могут участвовать сотрудники университета, которые помогали консультациями. Подобное происходит нечасто, хотя для компаний такой вариант наиболее благоприятен, так как им не приходится оплачивать консультационные услуги на сложном этапе создания прототипа продукта, в то время как консультанты все же получают вознаграждение по результатам работы. Университет также может потребовать часть инвестиционного дохода или часть акций, если он владеет правами интеллектуальной собственности на ноу-хау, ставшей основой для создания компании. В университете функции управляющей компании могут быть переданы отделу, который полностью отвечает за коммерциализацию разработок. Такой отдел, далее мы будем называть его командой поддержки, дает рекомендации, стоит ли университету продать принадлежащие ему ноу-хау действующим компаниям или выгоднее основать для его коммерциализации собственную фирму. Так, например, работает Лёвенский университет. Частный инвестиционный фонд может играть более значительную роль, чем простое финансирование техностартеров. Во многих случаях фонд подходит для руководства деятельностью техностартеров гораздо лучше, чем университет, и может стать организатором всех программ и проектов, которые касаются техностартеров. Смотрите рисунок 6.4 «Предпринимательская деятельность, управляемая фондом». В этом случае с одобрения университета фонд организует ознакомительные программы и лекции по предпринимательству. Затем отбирает компании, которые уже готовы к получению финансирования, пытается состыковать интересы предпринимателей с конкретными технологическими разработками университета, отбирает такие перспективные технологии и оценивает их потенциал для создания стартапа. Фонд даже может управлять бизнес-инкубатором. В свою очередь, университет вправе потребовать процент от увеличения стоимости инвестированного капитала и/или акции стартапов в обмен на право интеллектуальной собственности и всестороннее содействие. В тех случаях, когда частная инициатива присутствует, например, заинтересованность выпускников, а в университете не готовы к самостоятельной коммерческой деятельности, передача активной управленческой роли частному фонду является разумным вариантом при условии, что университет получает обоснованную долю дохода.